Глава 35. Беспредел. Эльтаир де Лянтар. «Сделай из этого ушастого бабуина путного раба». Оскорбительные слова самоуверенной рыжей магички до сих пор эхом проносились в голове. «В моей Эльниарии не было рабства. Мы считали это диким пережитком прошлого. А тут оно процветало. Угораздило же меня вывалиться из портала именно на этой поганой планете. Мой младший брат Рафаэль избрал себе стезю ученого. Он изучал разные миры. А недавно его исследовательский отряд попал в ловушку. Его захватили в плен мерзкие пираты-гремлины. В том мире существовало стойкое поверье, что эльфы приносят удачу. Причем совершенно неважно, это целый эльф или его часть. Наших парней едва не нашинковали на амулеты, чтобы задорого продать на рынке. Рафаэль успел послать мне сигнал о помощи с координатами для портального перехода. Я едва успел. Отбил пятерых ученых и Рафа у озверевших пиратов. Отправил их порталом домой. А самому пришлось туго. Проклятые гремлины-переростки оказались весьма умелыми и сильными воинами, и в бою для них не было никаких правил. Атаковали скопом и задействовали магию без колебаний. Я едва оттуда ноги унес и получил несколько неприятных ран, которые меня значительно ослабили, в том числе магически. Потерял много крови, выдохся, получил повреждения внутренних органов, исчерпал свой магический резерв. Я едва дышал, когда активировал портал из Гремлинарда в свою Эльниарию. Поэтому допустил ошибку в координатах и вывалился из портального перехода посреди воинской части неизвестного мне мира. Находящиеся там увольни сначала опешили, а потом начали надо мной потешаться. Назвали меня куском кровавого мяса, посмеялись над порезанным ухом, даже прошлись по моим родителям. Этого я стерпеть не мог. У меня открылось второе дыхание, и я вразумил этих хамов. Их дружки все пребывали, пытаясь справиться со мной, но я продержался довольно долго. Одновременно с ударами, уклонами, подсечками я пытался снова активировать портальный артефакт, но он перегорел, рассыпался серой пылью. А меня все же скрутили гады. Я потерял сознание, а когда очнулся, был уже в допросной. Был прикован к стене цепями. А шею сдавливал рабский ошейник с антимагическими камнями-артефактами. Маги-следователи закидали меня вопросами, на некоторые я ответил. Я назвал им свое имя и титул и потребовал встречи с их правителем. В ответ надо мной только смеялись. Из урывков фраз я понял, что этот мир называется Аншайн. На всей планете одно государство, которым управляет императрица Валенсия. Меня выкинуло порталом в провинции Артильон, и теперь местный совет будет решать мою судьбу. Причем этот совет состоял из одних дамочек. Они доложили обо мне императрице, на что от нее был получен ответ. «Слишком дерзок, нуждается в дрессировке». «Я им что, животное?» А насильно присвоенный мне статус раба и вовсе был полнейшим беспределом. Этот вопиющий факт не вписывался ни в какие международные и межмировые законы и нормы. Я попытался сопротивляться, собрал в себя остатки магии и порвал антимагический ошейник. Но в ответ на меня умудрились нацепить антимагические накладки на руки. От запястья и почти до локтя и снова вырубили. Придя в себя, обнаружил, что меня перевезли из допросной в другое место. На этот раз в подвал небольшого казенного особняка и опять заковали в цепи. Так сильно меня боялись. И правильно делали. Внутри все полыхало от гнева. Пока я висел в этих цепях, как муха в паутине, ко мне пару раз подходили наглые дамочки и обсуждали, словно обычного раба на невольничьем рынке. И мускулы мои оценили, и внешность, и зубы, и магический резерв. Даже строили предположение, каков я в постели и сколько женщин в своей жизни успел ублажить. Без конца называли отверженным и спорили, каким унижением меня нужно подвергнуть, чтобы подчинить. Меня, наследного принца Эльниария, не извели до статуса презренного гаремника. Я буду не я, если не отомщу за все свои унижения. А потом привели ее, коварную женскую особь со взглядом невинного ангела, мою новую хозяйку. Человечка, без магии, но довольно привлекательная. Только я не купился на ее хрупкий очаровательный облик. Фраза ее подруги, что она умела прогибать под себя мужиков, было для меня достаточно, чтобы понять, что эта рабовладелица из себя представляет. А советы «сломай этого раба», «побрей его налоса», «применяй любые наказания» она выслушивала очень внимательно и периодически кивала. Пусть только попробует притронуться к моим волосам,